Глава 67. Джейми. В белой комнате на белом столе лежала белая книга. Комната, круглая, с выбеленными стенами, была увешана белыми шерстяными коврами. Она занимала первый этаж башни «Белый меч», стройного сооружения в 4 этажа, а башня стояла в выходящем на залив углу замковой стены. В подвале ее хранились доспехи и оружие. На 2-м и 3-м этажах размещались спальные каморки 6 братьев Королевской гвардии. Одну из этих клетушек 18 лет занимал он сам. Но нынче утром он перенес свои вещи на верхний этаж, весь отданный под покои лорда командующего. Эти комнаты, скромные, хотя и просторные, находились выше крепостной стены, и из них открывался вид на море. Джейма находил приятным и вид, и все остальное. Сам бледный, как эти беленые стены, он сидел над книгой в своем облачении королевского гвардейца и ожидал своих братьев. На бедре у него висел длинный меч, но не с той стороны. Прежде Джейма всегда носил его слева, чтобы доставать из ножен правой рукой. Этим утром он перевесил меч на правый бок, чтобы таким же манером действовать левой. Но там вес клинка казался непривычным, а когда он попытался обнажить меч, это вышло у него неловко и неестественно. Одежда тоже плохо сидела на нем. Он надел то, что полагалось носить зимой. Камзолы, бриджи из выбеленной шерсти и тяжелый белый плащ. Но все это болталось на нем, как на пугале. Свои дни Джейма проводил в зале суда, держась позади всех. Тирион либо не видел его, либо не узнавал. Оно и неудивительно. Джейма не узнавала теперь половина двора, и в собственной семье он тоже стал чужим. Сын его умер, отец от него отказался, а сестра... Она больше ни разу не оставалась с ним наедине после того первого дня в Септе, где среди свечей лежал Джоффри. Даже когда похоронная процессия отправилась с телом короля к гробнице в Великой Септе Бейлора, Серсея держалась на почтительном расстоянии. Он еще раз оглядел круглую палату. Белые гобелены на стенах, белый щит и 2 скрещенных меча над очагом. Стул из старого черного дуба с подушками из выбеленной коровьей кожи, протершейся почти до дыр. Это Барристон смело истер ее своим костлявым задом. А до него Геральт Хайтауэр, принц Эймон Драконий Рыцарь, сир Райм Редвин, Дарри Демон, сир Дункан Высокий и Аллен Коннингтон, бледный грифон. Как мог цареубийца затесаться в столь избранное общество? Однако он здесь. Сам стол был сделан из бледного, как кость, старого чардрева и имел вид огромного щита, поддерживаемого 3 белыми жеребцами. По традиции лорд-командующий сидел во главе щита, а братья рассаживались потрое с каждой стороны, в тех редких случаях, когда все 7 собирались вместе. Лежащая перед Джейма книга насчитывала 2 фута в длину и 1,5 в ширину. 1000 ее страниц из тонкого белого пергамента была заключена в белый кожаный переплет с золотыми петлями и застежками. Она именовалась «Книгой братьев», но в обиходе звалась просто «Белой книгой». В «Белой книге» содержалась история Королевской гвардии. Каждый рыцарь, когда-либо служивший в ней, имел свою страницу, где записывалось его имя и совершенные им подвиги. В левом верхнем углу каждой страницы был нарисован яркими красками щит, который носил рыцарь ко времени своего избрания. В правом нижнем углу изображался белый, девственно чистый щит Королевской гвардии. Все верхние щиты были разными, все нижние – одинаковыми. В промежутке между ними вписывались этапы жизни и службы каждого гвардейца. Рисунки выполнялись септонами, присылаемыми трижды в год из Великой Септы Байелора. Ведение же записей входило в обязанности лорда-командующего. Теперь это станет обязанностью Джейми. Вернее, станет, когда он выучится писать левой рукой. Белая книга порядком запущена. В нее следует внести сведения о смерти сира Мэндона Мура и сира Престона Гринфилда и о недолгой, но кровавой службе Сандора Клигана. Кроме того, надо завести новые страницы для сира Бейлона Свана, сира Осмунда Кэттлблэка и рыцаря цветов. И пригласить Септона, чтобы он нарисовал их щиты. Предшественником на посту лорда-командующего был сир Баристон Селми. Вот и его щит с гербом дома Селми. Три желтые пшеничные копны на коричневом поле. Джейма позабавило, хотя и не удивило, что сир Баристон перед уходом из замка нашел время внести в книгу запись о собственной отставке. Сир Баристон из дома Селми. Первенец сира Лионеля Селми из Колосьев. Служил оруженосцем у сира Манфреда Свана. Заслужил прозвище «Смелый», на 10-м году явившись в чужих доспехах как таинственный рыцарь на турнир в Черной Гавани, где был побежден и разоблачен Дунканом, принцем Стрекоз. Посвящен в рыцари на 16-м году королем Эйгоном V Таргариеном, проявив чудеса доблести как таинственный рыцарь на зимнем турнире в Королевской Гавани, где победил принца Дункана Малого и сира Дункана Высокого, лорда командующего Королевской Гвардии. Убил Маелиса Чудовище, последнего из самозванцев Черного Пламени, на поединке во время войны Девятигрошовых Королей. Победил Лормала Длинное Копье и Седрика Шторма, бастарда из Бронзовых Врат. Призван в Королевскую Гвардию на 23-м году лордом-командующим сиром Геральдом Хайтауэром. Защищал проход от всех охотников на турнире Серебряного моста. Одержал победу в общей схватке на турнире у Девичьего пруда. Доставил короля Ереса II в безопасное место во время Синедольского мятежа, несмотря на полученную в грудь рану от стрелы. Отомстил за убийство своего собрата сира Гвейна Тощего. Спас Жиенну Сван и ее септу от разбойников Королевского леса, победив Саймона Тойна и Улыбчивого рыцаря, и убив первого из них. На Староместском турнире победил и разоблачил таинственного рыцаря Черного Щита, сказавшегося бастардом из Вышеземья. Единственный победитель на турнире лорда Стеффана в Штормовом пределе, где ссадил с коней лорда Роберта Баратиона, принца Аберина Мартелла, лорда Лейтона Хайтауэра, лорда Джона Конниктона, лорда Ясона Малистера и принца Рейгара Таргариена. Ранен стрелой, копьем и мечом в битве при Трезубце, сражаясь вместе со своими собратьями на стороне Рейгара, принца Драконьего Камня. Помилован и назначен лордом-командующим Королевской Гвардией, королем Робертом I Баратионом. Состоял в почетном карауле, доставившем леди Серсею из дома Ланнистеров в Королевскую Гавань на свадьбу с королем Робертом. Возглавил атаку на Старый Вик во время мятежа Бейлона Грейджея. Стал победителем турнира в Королевской Гавани на 57-м году. Уволен со службы королем Джоффри I Баратионом на 61-м году по причине преклонного возраста. Первая часть истории сира Баристона была начертана крупным почерком сира Геральда Хайтауэра. Заключительная же, начиная с ранений при Трезубце, более мелким и изящным письмом самого Селми. Запись о самом Джейме по сравнению с предыдущей выглядела куцей. Сир Джейме из дома Ланнистеров, первенец лорда Тайвина и леди Джоанны с Бобрового утеса. сражался против разбойников королевского леса в качестве оруженосца лорда Самнера Кракихола. Посвящен в рыцари на 15-м году сиром Эртуром Дейном из королевской гвардии за доблесть в бою. Призван в королевскую гвардию на 15-м же году королем Ересом II Таргариеном. Во время взятия королевской гавани убил короля Ереса у подножия Железного трона. С тех пор известен как цареубийца. Прощен за свое преступление королем Робертом I Баратионом. Состоял в почетном карауле, доставившем его сестру леди Серсею Ланнистер в королевскую гавань на свадьбу с королем Робертом. Победитель турнира, устроенного в королевской гавани по случаю их свадьбы. Вся его жизнь, изложенная таким образом, казалась серой и незначительной. Сир Баристон мог бы упомянуть хотя бы о нескольких других его турнирных победах, а сир Геральт мог бы добавить еще пару слов о том, как он отличился во время разгрома сиром Эртуром Дейном братства Королевского леса. Он как-никак спас жизнь лорду Самнеру, не дав пузатому Бену размозжить ему голову, хотя сам разбойник от него ушел, и выдержал поединок с улыбчивым рыцарем, хотя в конце концов того убил сир Эртур. Что за бой это был и что за противник? Улыбчивый рыцарь был безумцем, в равной мере наделенным жестокостью и рыцарской честью и не ведавшим, что такое страх. И Дейн со своим мечом Зари. Меч разбойника к концу боя стал таким зазубренным, что сир Эртур остановился и позволил ему взять новый. «Мне нужен твой белый меч», — заявил рыцарь-разбойник, получивший уже с дюжину ран и истекающий кровью. «Тогда возьми его, сир», — ответил сир Эртур и добил его. «Мир в те дни был проще», — подумал Джейме, — «и человек тоже, а мечи делались из лучшей стали. Не потому ли, что ему тогда было 15 лет? Теперь они все мертвы, меч Зари, и улыбчивый рыцарь, белый бык, и принц Ливен, сир Освал Уэн со своим черным юмором, серьезный Джон Дарри, Саймон Тойн и вся его шайка, старый рубака Самнер Кракихол и тот мальчик, который звался Джейми Ланнистером. Когда же он умер? Когда надел белый плащ? Или позже, когда перерезал глотку Эйересу? Тот мальчик хотел стать сиром Эртуром Дейном, но где-то по дороге превратился в улыбчивого рыцаря. Услышав, как открылась дверь, он закрыл белую книгу и встал навстречу своим братьям. Первым пришел сир Осмунд Кеттлблэк. Он ухмыльнулся Джейма, словно старому товарищу по оружию. «Сир Джейма, если б вы в тот день выглядели таким же образом, я бы вас сразу узнал». Вот как? Джейма в этом сомневался. Его искупали и побрили, и он, глядя в зеркало, не видел больше того человека, который путешествовал по речным землям вместе с Бриенной. Но и себя не видел. Он исхудал, щеки ввалились, под глазами появились морщины. Он стал похож на старика. «Займите ваше место, сир». Кеттлблэк повиновался. В комнату стали входить другие братья. «Сиры», — осведомился Джейма, когда собрались все пятеро. «Кто охраняет короля?» «Мои братья, сир Осни и сир Осфрид», — ответил Кеттлблэк. «И мой брат, сир Гарлан», — добавил рыцарь цветов. «Можно ли на них положиться?» «Да, милорд». «Тогда садитесь». Это были освященные обычаем слова. Королевские гвардейцы, прежде чем собраться вместе, должны обеспечить безопасность короля. Сир Борос и сир Мэрин сели справа, оставив между собой пустой стул для сира Ариса Окхарта, находящегося в Дорне. Сир Осмунд, сир Бейлон и сир Лорес заняли места слева от Джейма. Старые отдельно, новые отдельно. «Имеет ли это какое-то особое значение?» В истории Королевской гвардии бывали времена, когда в ней происходил раскол, особенно острый во времена Танца драконов. Неужели и ему, Джейма, следует опасаться чего-то подобного? Он странно чувствовал себя на месте лорда-командующего, где столько лет восседал Баристон Смелый, а его увечье делало это еще более странным. Тем не менее, это его место и его Королевская гвардия. Семеро рыцарей Томмана. С Мэрином Трантом и Боросом Блаунтом Джейма служил долго. Бойцы они неплохие, но Трант хитер и жесток, а Блаунт — напыщенный ворчун. Сир Бейлон Сван лучше соответствует своему плащу, а Лорес предположительно представляет собой истое воплощение рыцарского духа. Пятый, Осмунд Кеттл Блэк, Джейма незнаком. Что-то сказал бы сир Эртур Дейн об этом собрании. Как случилось, что Королевская гвардия пала так низко, вероятнее всего, спросил бы он. Это моих рук дело, пришлось бы ответить Джейме. Это я открыл дверь, а когда в нее поползли гады, я не сделал ничего, чтобы воспрепятствовать им. «Король умер», — начал Джейма. «Сын моей сестры, 13-летний мальчик, убит на собственном свадебном пиру в собственном чертоге. Все пятеро из вас там присутствовали, все пятеро охраняли его. Тем не менее, он мертв». Джейма помолчал, ожидая какого-то отклика, но ни один из них не издал ни звука. Ему показалось, что юный Тирелл сердит, а Бейлон Сван пристыжен. Остальные трое выказывали полное безразличие. «Это сделал мой брат?» — напрямик спросил Джейме. «Это Тирион отравил моего племянника?» Сир Бейлон беспокойно поерзал на сиденье. Сир Борос сжал руку в кулак. Сир Осмунд лениво пожал плечами. Мэрин Трант наконец ответил. Он наливал вино в чашу Джоффри. Тогда-то он, наверное, и бросил туда яд. «Вы уверены, что яд был именно в вине?» «В чем же еще?» — сказал сир Борос. «Бес вылил остаток вина на пол. Зачем ему было это делать, если не ради избавления от улики, доказывающей его вину?» «Он знал, что вино отравлено», — добавил сир Меррин. «Бес на помосте был далеко не один», — нахмурился сир Бейлон. «Пир к этому времени был в разгаре, и люди постоянно вставали, менялись местами, выходили за нуждой, слуги сновали взад-вперед, король с королевой только что разрезали свадебный пирог, и все смотрели только на этих трижды проклятых голубей, о чаше никто и не думал». «Кто еще был на помосте?» — спросил Джейма. «Семьи короля и королевы», — ответил сир Мэрин. «Великий мистер Пиццель, верховный септон». «Вот вам и отравитель», — с ехидной улыбкой вставил сир Осмунд. «Слишком уж он елейный, этот святой старец. Мне он никогда не нравился». «Нет», — возразил, не отозвавшись на его шутку, рыцарь цветов. «Отравительница Санса Старк, вы все забываете, что моя сестра тоже пила из этой чаши. Санса Старк была единственной особой в зале, имевшей причину желать смерти как Марджери, так и королю. Бросив яд в свадебную чашу, она надеялась покончить с ними обоими. Зачем ей было убегать, если она невиновна?» «А паренек-то прав. Быть может, Тирион в самом деле не виноват. Но что толку, если Санса пропала бесследно? Возможно, Джейма следует самому ее поискать. Для начала неплохо бы узнать, как она выбралась из замка. У Вариса могут быть соображения по этому поводу. Никто не знает Красный замок лучше Евнуха. Но с этим можно подождать. Сейчас у Джеймы есть более неотложные дела». «Ты говоришь, что ты лорд-командующий», — сказал ему отец. «Исполняй же свой долг. Эти пятеро не те братья, которых бы он себе выбрал, но других у него нет, и пришло время прибрать их к рукам». «Кто бы ни совершил это, — сказал он, — Джоффри умер, и железный трон перешел к Томмену. Я желаю, чтобы он сидел на этом троне до тех пор, пока волосы у него не побелеют и зубы не выпадут. И произойти это должно не от яда». Джейма повернулся к сиру Борусу. За последние годы тот располнел, но широкая кость это скрадывала. «По вам, сир Борус, видно, что вы любите покушать. Отныне вы будете пробовать все, что ест или пьет Томмен». Сир Осмунд засмеялся, рыцарь цветов улыбнулся, но сам сир Борус сделался багровым, как свекла. «Я не слуга, пробующий блюдо, я рыцарь королевской гвардии!» «Как это не печально?» Серсее не следовало срывать с этого человека белый плащ, но отец только усугубил позор Бороса, вернув ему плащ снова. «Сестра рассказала мне, с какой готовностью вы сдали Томмена наемникам. Надеюсь, горох и морковка вам столь грозными не покажутся. Пока ваши собратья упражняются во дворе с мечом, вы можете упражняться с ложкой. Томмен любит яблочные пирожные. Смотрите, чтобы какие-нибудь наемники их не похитили». «И вы смеете говорить со мной подобным образом? Вы?» «Вы должны были умереть, прежде чем позволить взять Томмена в плен». «Как вы умерли, защищая Эйериса?» Сир Борос встал, сжимая рукоять меча. «Это невыносимо! Вам самому следует пробовать пищу короля. На что еще годен калека?» «Согласен», — улыбнулся Джейма. «Я столь же непригоден для защиты короля, как и вы. Обнажите же меч, в который вы так вцепились, и посмотрим, на что годятся две ваши руки против моей одной. В итоге кто-нибудь из нас падет мертвым, и королевской гвардии это будет только на пользу». Он встал. «Если же у вас другие намерения, вы можете вернуться к вашим обязанностям». Сир Борос смачно плюнул под ноги Джейма и вышел, так и не обнажив меча. Хорошо иметь дело с трусами. Сир Борос даже в свои годы, при своей полноте и будучи весьма заурядным воином, мог бы изрубить его на куски. Но Борос этого не знает, и остальные тоже знать не должны. Они боятся человека, которым Джейми был. Человека, которым он стал, они могут только жалеть. Джейма снова сел и сказал: «Сир Осмунд, вас я не знаю и нахожу это странным. Я часто сражался на турнирах и ратных полях во всех семи королевствах. Мне известен каждый межевой рыцарь, вольный всадник и возомнивший о себе оруженосец, когда-либо выезжавший на ристалище. Как же так случилось, что я ни разу не слышал о вас, сир Осмунд?» «Не могу знать, милорд», — ответствовал сир Осмунд с широкой улыбкой, как будто они с Джейма были старые соратники, играющие в какую-то веселую игру. «Я солдат, а не рыцарь, выступающий на турнирах». «Где вы служили до того, как вас отыскала моя сестра?» «И там, и сям, милорд». «Я бывал в Староместе на юге и в Винтерфелле на севере, бывал в Ланиспорте на западе и в Королевской гавани на востоке, но ни там, ни сям мне бывать не случалось». Джейме за неимением пальца протянул свой обрубок к самому крючковатому носу сира Осмунда. «Я спрашиваю, где вы служили?» «На ступенях, на спорных землях, там всегда дерутся. Я состоял в отряде славных кавалеров. Мы сражались то за лис, то за тираж». «За тех, кто вам платил». «Как стали рыцарем?» «На поле брани». «Кто посвятил вас?» «Сир Роберт Стоун. Теперь его уже нет в живых, милорд». «Еще бы. Этот сир Роберт должно быть какой-нибудь бастард из долины, служивший наемником на спорных землях, если он вообще существовал, а не состряпан сиром Осмундом из покойного короля и крепостной стены. Примечание. Стоун или камень – родовое имя, которое давалось бастардам в долине Арен. Конец примечания. О чем только думала Серсея, облачая в белый плащ такого, как Кэттл Блэк. Впрочем, он хотя бы знает, как держать меч и щит. Наемники редко бывают порядочными людьми, но поневоле должны приобрести некоторое воинское мастерство, чтобы остаться в живых. «Прекрасно, сир», — сказал Джейме. «Вы можете идти». Кэттл Блэк вышел в развалку с той же ухмылкой на лице. «Сир Мэрин», — улыбнулся Джейме, обращаясь к угрюмому, рыжеволосому рыцарю с мешками под глазами. «Я слышал, Джоффри пользовался вами, чтобы наказать Сансу Старк». Он повернул к Транту белую книгу. «Прошу вас, найдите здесь обет, предписывающий нам бить женщин и детей». «Я исполнял приказ Его Величества. Мы даем обет повиноваться Ему». «Вам представляется хороший случай поупражняться в повиновении. Моя сестра – королева Регенша. Мой отец – десница короля. Я сам – ваш лорд-командующий. Повинуйтесь нам и никому другому». «Вы приказываете нам не подчиняться королю?» – упрямо осведомился сир Мэрин. «Королю 8 лет. Ваш первый долг – охранять его, в том числе и от него самого. Пользуйтесь той неприглядной вещью, что помещается внутри вашего шлема. Если Томман попросит вас оседлать ему коня, повинуйтесь ему. Если он прикажет убить этого коня, обратитесь ко мне». «Слушаюсь, милорд». «Можете идти». Джейме перешел к следующему. «Сир Бейлон, я часто наблюдал за вами на турнирах и сражался в общих схватках как заодно с вами, так и против вас. Мне сказали также, что в битве на Черноводной вы проявили доблесть не меньше 100 раз. Ваше присутствие делает честь королевской гвардии». «Я почитаю за честь состоять в ней», — несколько настороженно ответил сир Бейлон. «Я задам вам только один вопрос. Вы служили нам верно, это так, но Варис сказал мне, что ваш брат воевал сначала у Ренли, затем у Станиса, а ваш лорд-отец решил вовсе не созывать свои знамена и всю войну просидел за стенами Стоунхельма. Мой отец стар, милорд, ему далеко за 40, и его боевые дни позади. А брат? Доннелл в битве был ранен и сдался сиру Элвуду Харту. Потом его выкупили, и он присягнул королю Джоффри, как много других пленников». «Так-то оно так, но все же. Ренли, Станис, Джоффри, Томмен. Как это он пропустил Бейлона Грейджа и Робба Старка? Он мог бы стать первым рыцарем в государстве, присягнувшим на верность всем 6 королям. Смущение сира Бейлона бросалось в глаза. «Доннелл заблуждался, но теперь он человек Томмана. Даю вам слово. Меня заботит не сир Доннелл постоянный, а вы». Джейми подался вперед. «Что будет, если сир Доннелл отдаст свой меч очередному узурпатору и однажды ворвется в наш тронный зал, а вы весь в белом окажетесь между королем и родным братом? Как поступите вы тогда?» «Этого никогда не случится, милорд». «Со мной случилось». Сван вытер пот белым рукавом. «Вам нечего ответить?» «Милорд, я клянусь моим мечом, моей честью, именем моего отца, что не поступлю так, как вы». «Хорошо», — засмеялся Джейм. «Ступайте. И посоветуйте сиру Доннеллу добавить флюгер к своему гербу». Джейм и рыцарь цветов остались наедине. Сир Лорас, стройный как меч, одетый в белоснежный полотняный камзол и белые шерстяные бриджи, был опоясан золотым поясом, и золотая роза скрепляла его шелковый плащ. Мягкие каштановые локоны падали ему на плечи. Карие глаза смотрели дерзко. Он полагает, что это турнир, и его только что вызвали на ристалище. 17 и уже рыцарь королевской гвардии, — сказал Джейме. — Вы должны этим гордиться. Принц Эймон Драконий рыцарь тоже поступил в гвардию 17 лет. Вам это известно? — Да, милорд, — улыбнулся юноша. — А известно ли вам, что мне в ту пору было всего 15? — И это мне известно, милорд. Джейме не понравилась его улыбка. «Я был лучше вас, сир Лорес, выше ростом, сильнее и проворнее». «Но это было давно, милорд?» Джейме не удержался от смеха. «Что за чушь? Тирион немилосердно высмеял бы его, если бы слышал, как он припирается с этим мальчишкой». «Да, сир, с тех пор я стал старше и мудрее. Вам не мешало бы поучиться у меня». «Как учились вы у сира Бороса и сира Меррина?» Стрела вонзилась слишком близко от цели. «Я учился у Белого Быка и Баристона Смелого», — отрезал Джейме. «Учился у сира Эртура Дейна, Меча Зари, который мог перебить всех вас пятерых левой рукой, правой помогая себе мочиться». Учился у принца Ливина Дарнийского, сира Освала Уэнта и сира Джонатара Дарри, которые все были славные воины. Теперь они все мертвы. Он — это я, — внезапно понял Джейме. Я говорю с прежним собой. Та же петушиная надменность, то же дутое рыцарство. Вот что бывает, когда достигаешь слишком больших успехов в слишком юном возрасте. В таких случаях, как в фехтовании, иногда полезно использовать другой прием. Говорят, что в битве вы сражались великолепно, почти так же хорошо, как призрак лорда Ренли рядом с вами. Рыцарь королевской гвардии не должен иметь секретов от своего лорда-командующего. Скажите мне, сир, кто бился в доспехах Ренли? Лорес ответил не сразу, но потом, как видно, вспомнил свои обеты и сказал: «Мой брат, Ренли, был выше меня и шире в груди. Мне его доспехи оказались велики, а Гарлану пришлись впору». «А кто придумал этот маскарад, вы или он?» «Это предложил лорд Мизинец. Он сказал, что это сильно напугает невежественных латников Станиса». И напугало. Притом не только солдат, а многих рыцарей и лордов. Ну что ж, певцам вы дали богатую пищу для стихоплетства. Это чего-нибудь достоит. А что вы сделали с Ренли? Я похоронил его своими руками на месте, которое он указал мне, когда я еще был оруженосцем в штормовом пределе. Там его никто не найдет и не потревожит его покой. Лорес взглянул на Джейма с вызовом. «Я клянусь защищать короля Томмана всеми своими силами и отдать за него жизнь, если понадобится. Но Ренли я не предам никогда, ни словом, ни делом. Это ему следовало стать королем. Он был лучшим из них». «Разве что лучше всех одетым», — подумал Джейма, но промолчал. Как только разговор зашел о Ренли, всю надменность Лореса как рукой сняла. Он отвечал правдиво. Он горд, дерзок, и дерьма в нем предостаточно, но он не лжец, пока еще нет. «Вам виднее, еще одно, и вы можете вернуться к своим обязанностям». «Да, милорд». «Бриена Тарт все еще содержится в башне». Юноша стиснул рот. «Темница ей бы больше подошла». «Вы уверены, что она заслуживает темницы?» «Она заслуживает смерти. Я говорил Ренли, что женщине не место в Радужной гвардии. Схватку она выиграла хитростью». «Я знал и другого рыцаря, который не чурался хитрости. Однажды он выехал на кобыле, которая была в охоте, против соперника, сидевшего на норовистом жеребце». «А какую хитрость использовала Бриена?» Сир Лорес покраснел. «Она прыгнула. Впрочем, неважно, она победила, отдаю ей должное». И его величество накинул ей на плечи радужный плащ. А она его убила или позволила убить. «В этом или заключается большая разница». Разница между моим преступлением и позором Бороса Блаунта. Она поклялась защищать его. Сир Эммон Кью, сир Робар Ройс, сир Парман Крей тоже дали такую клятву. Как мог кто-то причинить ему вред, когда она была в шатре, а другие несли стражу снаружи, если только они не были замешаны? Вас на свадебном перу было пятеро. Заметил Джейме. «Как мог Джоффри умереть, если вы не были в этом замешаны?» Сир Лорес, напружинившись, поднялся с места. «Мы ничего не могли сделать». «Женщина говорит то же самое и оплакивает Ренли так же, как и вы. Я по Ересу не горевал, могу вас уверить. Бриена страшна с виду и упряма, как ослица». Но солгать у нее ума не хватит, а ее преданность превышает всякое разумение. Она поклялась, что доставит меня в Королевскую гавань, и вот я здесь. А то, что я потерял руку, это такая же моя вина, как и ее. Вспоминая, как она меня защищала, я не сомневаюсь, что она дралась бы за Ренли до последнего вздоха, если бы было с кем драться. Но с тенью... Джейма покачал головой. «Обнажите свой меч, сир Лорес, и покажите, как вы сражались бы с тенью. Мне хочется на это посмотреть». Сир Лорес не шелохнулся. «Она бежала. Они с Кейтлин Старк бросили его, залитого кровью, и бежали. Зачем они это сделали, если не были виноваты?» Он уставился в стол. «Ренли доверил мне авангард. В противном случае это я помогал бы ему облачаться в доспехи. Он часто оказывал мне эту честь. Мы помолились с ним вместе той ночью, и я оставил его с ней. Сир Пармен и сир Эммон охраняли шатер, и сир Робар Ройс тоже там был. Сир Эммон поклялся, что это Бриенна. Хотя...» «Да», — сказал Джейме, чувствуя сомнение. Его ворот был разрублен одним ударом. Стальной латный ворот. Доспехи у Ренли были из наилучшей стали. Как она могла это сделать? Я сам пробовал и знаю, что это невозможно. Она чудовищно сильна для женщины, но даже горе для этого понадобился бы тяжелый топор. И зачем одевать его в доспехи, а потом резать ему горло? Но если это не она... «Как тень могла это сделать?» «Спросите ее». Джейма принял решение. «Ступайте к ней, задайте ей свои вопросы и выслушайте ее ответы. Если вы останетесь убеждены в том, что лорда Ренли убила она, я позабочусь, чтобы она понесла за это наказание. Вам решать». «Либо обвините ее, либо освободите. Я прошу лишь, чтобы вы судили ее беспристрастно, руководствуясь вашей рыцарской честью». «Хорошо, я буду честен». «Тогда я более вас не задерживаю». Юноша пошел к двери, но оглянулся. Ренли находил нелепой эту женщину, надевшую на себя кольчугу и притворяющуюся рыцарем. Если бы он видел ее в розовом атласе и мерийских кружевах, он переменил бы свое мнение. Я спросил его, зачем же он приблизил ее к себе, если она кажется ему столь неприглядной. Он ответил, что все другие рыцари хотели от него замков, почестей или золота, а Бриена хочет одного — умереть за него. Когда я увидел его в луже крови, увидел, что она бежала, а трое других невредимы. Но если она невинна, значит, Робар и Эммон... Договорить он не смог. Джейма не стал останавливаться на этой стороне дела. «На вашем месте я бы сделал то же самое, сир», — солгал он, не моргнув глазом. И Лорес явно остался благодарен ему за эту ложь. Юноша ушел, и лорд-командующий остался один в белой комнате. Странное дело. Рыцарь цветов, потеряв Ренли, так обезумел от горя, что зарубил двух своих собратьев. А вот ему, Джейма, даже в голову не пришло убить этих пятерых, не сумевших спасти Джоффри. А ведь он был моим сыном. Кто же я такой, если моя единственная рука не поднялась отомстить за собственную плоть и кровь? Надо было убить, по крайней мере, сира Бороса, чтобы избавиться от него. Джейма, взглянув на свой обрубок, скорчил гримассу. С этим надо что-то делать. Если сир Джаселин Байуотер носил железную руку, он должен носить золотую. Возможно, Серсее понравится золотая рука, которая будет ласкать ее золотистые волосы и крепко прижимать ее к Джейме. Но рука подождет. Сначала надо уладить другие дела и уплатить другие долги.